О том, кто именно сюда летит, местные были оповещены загодя. Еще 5 суток назад, на подлете к Каменску, в котором мы сделали 3-дневную остановку, я отправил телепатическое послание Алтыной, предупредив о нашем скором прибытии, и велев готовиться размещать 1000 дополнительных жителей, что летели в трюмах судов. С собой в первый рейс мы взяли лишь 12 500 человек помимо моих гвардейцев, в основном, разного рода мирных специалистов из числа добровольных переселенцев, в первую очередь имевших представление о строительстве. Из набранных мной бывших солдат Магаданского фронта тут была примерно половина, да плюс столько же разного люда, набравшегося из тех магаданцев, что решили сменить губернию. Крестьяне, строители, рабочие, мастеровые, кого тут только не было, но объединяло их одно: детей и стариков в путь никто не брал, лишь крепких и физически здоровых мужчин и женщин, что будут готовы на новом месте сразу же начинать трудиться, довольствуясь довольно неприхотливыми условиями быта на первое время, ибо сделать им предстояло очень многое, а времени до первых холодов оставалось уже не так уж и много, считанные месяцы, за которые, как раз таки, сюда переберутся и оставшиеся в Магадане переселенцы. Более медленным, но более безопасным маршрутом, вместе с флотом и войсками Рысевых и прочих аристократов, что направлялись в обратный путь, передав эстафету части войск, вернувшихся с Камчатки, ну и высадившимся, по идее, к этому времени войскам императора, пришедшим морем вместе с одной из балтийских флотилий, прорвавших таки шведскую блокаду. Сотни и тысячи удивленных глаз глядели хмурые, серые небеса, поражаясь количеству воздушных судов. Почти 150 воздушных кораблей закрывали собой все небо на многие километры вокруг. Здоровенные, неповоротливые грузовые баржи, пассажирские и товарные, из которых в основном и состоял наш флот, достигали громадных размеров. Самые большие из них достигали более чем километра длиной и порядка 250 метров широтой, да к тому же имели встроенные чары расширения пространства. Конечно, весьма простенькие и неказистые, ибо откуда ж взяться на них высшей магии пространства, наложение которых стоило в 3-5 раз дороже любого подобного судна, да к тому же подобное активно конфликтовало с основными для таких махин чарами снижения веса, без которых подобные громадины даже десятку гражданских алхимреакторов, от которых и запитывалось судно, было не поднять в воздух. В результате удавалось установить лишь 40-50% расширения пространства, но с учетом размера судов даже это давало впечатляющие результаты. Со стены стоящего в центре города замка сорвался стремительный разряд синих молний, окутывающий хрупкую человеческую фигурку. Стоящие рядом со мной Алена и Андрей дернулись вперед, начали стремительно наливаться силой ауры могущественной нежити, но я коротким мысленным посланием успокоил обоих. Угрозы приближающаяся волшебница для меня не могла представлять просто по определению, хотя бы потому, что к нам летело существо не выше 7-го ранга. Давно минули дни, когда чародеи 7-го ранга могли в одиночку представлять для меня хоть какую-то опасность. Взлетев чуть выше палубы, чародейка по нисходящей дуге приземлилась прямо передо мной, на открытой части капитанского мостика. Одетая в кожаную куртку и штаны того же материала, в высоких, подкованных сталью ботфортах, моя слуга сияла радостной улыбкой. «Что, уже имитируешь радость от встречи с большим начальством, волчица?» Не удержала я серьезного выражения лица. «Имитировать не приучено, господин», — отвесила она пусть и простоватый, но очень глубокий поклон, и, выпрямившись, повела рукой в сторону приближающегося городка. «Мы сделали все, что смогли, дабы сберечь Николаевск. Но без вас, господин, было очень тяжело. Ауры всех 3 моих вассалов активно соприкасались, прощупывая друг друга. Живая, яркая и необычная аура Алтыной, в которой праны плескалась раз в 5 больше, чем у любого архимага-человека, за исключением редких богатырей и целителей, вызывала живой интерес у обоих моих неживых спутников. Особенно у Андрея. Зеленые огоньки глаз разглядывали Алтыной даже с некоторым гастрономическим интересом, таким, каким опытный мясник разглядывает пока еще живое и дышащее животное, что только предстоит забить. Но подобное продлилось лишь краткий миг, рыцарь смерти быстро взял себя в руки. «Что ж, посмотрим, как вы тут справлялись», — подошел я к Алтыне и похлопал ту по плечу. Дальнейшие дни слились в одну сплошную череду дел, куда более сложных и утомительных, чем привычные мне сражения и схватки, ибо, как не зря говорят, ломать не строить. Размещение людей, спешное строительство складов, жилых зданий, распределение полномочий между моими людьми, вхождение в курс здешних дел и многое другое. Простите, что слишком вольно воспользовались вашим указом, господин, и принимали столь разношерстную публику, но у нас не было иного выхода, твердо заявил мне Шапкин на первом же совете рода, что я собрал. Оставшимися здесь силами не имелось никакой возможности удержать территории. Приходилось принимать неоднозначные и рискованные решения, и не все из них себя оправдали. Ответственность за это целиком на мне, и я готов принять заслуженное наказание. Башку бы тебе оторвать к чертям, дуболом армейский, зло зашипел Петр. Я здесь всего сутки, а мои люди уже выявили пяток шпионов, два темных братства, контрабандистов шайки 4 и десятка полтора взяточников, что за мзду выдают грамоты от лица нашего рода всякому сброду. За сутки, мать твою за ногу. А что будет через недели полторы-две, когда мои люди освоятся на местах и копнут как следует тут грязи, что в твоих авгеевых конюшнях, вычищать не перевычищать. Да тебя, отрыжка ты горгулья, будь моя воля, за такую халатность башкой вниз при всем честном народе подвесили бы да запороли б как последнего крепостного. Ты что тут, сучий сын, устроил да за такое? Тише, тише, друг мой, вмешался я, никого мы пороть не будем, и прекрати давить аурой. В конце концов, это отчасти и твоя недоработка, твои люди, что должны были присматривать за теневой жизнью в наших землях, не справились со своей работой. Арсений, как и Алтыной с остальными, в подобных вещах не смыслит, и задача у них была иная, выстоять до нашего прихода. И с этим они справились замечательно. А что твои люди делали, коих ты здесь оставил? Аура пышущего злостью главного старейшины моего рода чуть приугасла, позволив побледневшему и едва справляющемуся с давлением Шапкину сделать, наконец, нормальный глоток воздуха. Мощь пикового архимага, даже не проявленного в заклинаниях, одним лишь своим давлением едва не сломила моего верного вояку. В отличие от ушедших со мной в края далекие и вернувшиеся старшими да младшими магистрами боевых магов моей гвардии, а среди изначального костяка, с которым я отбыл в Магаданскую губернию, уже не осталось никого ниже мастеров. На обратном пути я не просто так летел по самому опасному маршруту, все значимые маги среди моих подданных получили новые сердца. Для этого пришлось обучить аж полтора десятка помощников из числа сильнейших магов необходимым ритуалам, но оно того стоило, оставшиеся здесь люди способов быстро увеличить свои силы не имели. И лишь почти незаметная поддержка Алтыной, что прикрывала своей аурой Арсения от злости Петра, позволила тому устоять. А я это от них и узнал, господин. Повернулся ко мне все еще пышущий злобой Петр. Я оставил компетентную, уже более-менее отлаженную за месяцы моего каторжного труда службу разведки и контрразведки. Ну хорошо, это слишком громко сказано, тогда ресурсы и возможности для создания подобной службы были слишком ограничены, но тем не менее, это была группа понимающих суть своего дела и разбирающихся в вопросах внутренней безопасности людей. Несколько профессионалов, руководящие почти сотней разного рода людей, необходимых для подобной деятельности, мой шедевр, структура, что создана была мной с нуля, этих людей хватило бы, чтобы добрые две трети проблем даже не возникли на горизонте. Но я допустил одну единственную ошибку, решил, что эти тупицы будут думать головой, а не мускулами. И в итоге моих людей просто задвинули в угол и к ним не прислушивались, ведь никого выше адепта среди них не было, а эти трутни, буквально на днях получив свалившуюся с неба силу, которой вы их весьма неразумно наградили, решили, что они пупы земли и к разным слабакам прислушиваться не обязаны. Да твои умники только и делали, что ныли и пытались запрещать любые наши попытки набрать людей, презрительно фыркнула Алтыной, не удержавшись. Никчемные слабаки и трусы, которых на поле боя никто ни разу. А ну закрой пасть, потаскуха. Вскочил уже действительно злой, а не играющий на публику Петр. Закрой, или клянусь, я тебе твой длинный язык через задницу вытащу, дура набитая. Всеми старыми богами и Иисусом Христом клянусь, ляпни еще что-то в этом духе, и я из твоей шкуры коврик для ног сделаю. Признаюсь честно, в таком бешенстве я Петра никогда не видел. Собственно, как и прочее, что уж тут. В специально созданном для заседаний совета рода зале сейчас находилось 2,5 десятка человек, представляющих из себя относительно узкий круг самых доверенных и высокопоставленных моих вассалов. Ну и просто самых сильных тоже, два рыцаря смерти никаких важных постов не занимали и вряд ли займут. но их я ввел в ряды совета из соображений другого толка. Пусть старожилы привыкают, что эта парочка отныне одни из нас, да и не дать хотя бы проформы ради архимагам места старейшин было бы странно и глупо. Любой чародей, взявший планку седьмого ранга, всегда получает этот титул, и я не собирался нарушать эту древнюю традицию. Сильнейшие маги всегда являются старейшинами, таково неписанное правило и традиция этого, и моего прошлого миров. А ты попробуй, ощерилась Алтыной. Погляжу, как у тебя это выйдет, ты. А ну умолкли оба, не повышая голоса, негромко бросил я, активируя на полную давление своей ауры. Вы, друзья мои, смотрю, совсем берега потеряли, за кого вы меня принимаете, когда позволяете себе на моем совете устраивать подобные собачьи свары. Хоть я говорил и негромко, но слова мои в абсолютной тишине падали, будто льдинки в стылую осеннюю воду. Давление, рухнувшее на плечи Алтына и Петру, заставили обоих побледнеть и зашататься, призывая всю свою силу и выдержку, чтобы устоять на ногах. Надо признаться, оба справились с моим давлением неплохо, что ни говори, но больше года непрерывных войн и сражений сформировали у них четкие и однозначные рефлексы. Даже не успев толком осмыслить происходящее, оба выставили защиту от давления, отбрасывая подавление моей ауры. Вот только решив поставить на место своих взорвавшихся вассалов, я не собирался играть в поддавки. Мощнейший удар силой души швырнул обоих на колени, играючи сметя барьеры, выставленные ему навстречу. Подождав несколько секунд, я прекратил давить и ледяным тоном поинтересовался. Остыли, козыри мои дивные, или еще осталось желание полыться, как базарным бабкам? Остыли, господин, прохрипел первым оправившийся и вставший на ноги Петр. Да, господин, просипело, бросив полной ярости взгляд на Смолова Алтыной, тоже вставая. Вот и хорошо. Касательно поднятой тобой, Петр, темы, каковы бы ни были причины произошедшего и как бы все плохо ни было, сейчас ты здесь и у тебя полный карт-бланш на вычищение всяческой шушеры с наших земель. Нынче ты у нас целый архимаг, твоя репутация кристально чиста и ты герой войны, а я, маг заклятий, так что можешь плевать на возможные косые взгляды со стороны хоть тайной канцелярии, а хоть и самого ничтожества на троне, теперь нам нет нужды на кого-либо оглядываться. Собирай полноценную команду, занимайся внутренней безопасностью, разведкой и шпионажем, налаживай связи с теневым миром, в общем, развернись на полную катушку. Денег у нас уйма, обученных бойцов хватает, плюс с нами немало разного люда прибыло из Магадана, включая твоих армейских разведчиков и безопасников, собранных еще там, не говоря уж об оставленной здесь команде, костяк, на который можно наращивать, у тебя имеется. Ресурсы, деньги, влияние рода и мое личное, если надо, все к твоим услугам. Отчитываться, как и раньше, будешь только передо мной. Спасибо, господин, с многообещающей и торжествующей улыбкой поглядел он на Алтына и Шапкина. Уж я наведу здесь порядок, не сомневайтесь. Верю, хмыкнул я, но зубы показывай чужим, а не своим. Алтыной, Сеня и остальные совершили невозможное для иных, отстояли наши земли теми скромными силами и средствами, что у них имелись, так что их трогать не вздумай. Я ясно выражаюсь, или ты и в их верности сомневаешься? Нет, неохотно признал Петр. В том, что они некомпетентны, я уверен, но и в верности тоже сомневаться не приходится. Однако как быть с их людьми, если шпионы, взяточники, растратчики и прочая шушера окажется среди их подчиненных, в том числе высокопоставленных и доверенных? Я все понимаю, все мы люди и каждый может иной раз служебным положением воспользоваться или чутко приворовать, но если речь пойдет о тех, кто проштрафился всерьез, они ведь по глупости их защищать будут. Будете решать эти вопросы меж собой, пожал я плечами. С тебя, доказательства любых подобных обвинений, а затем уж совместно будете решать, кого как наказать. Если к общему знаменателю прийти не сможете или дело будет достаточно важным, обращайтесь ко мне, я лично буду вершить суд. С этим ясно? Возражений нет? Нет, с облегчением ответил Арсений. Петр и Алтыны ограничились лишь кивками. Теперь к следующему вопросу, что у нас по количеству населения и что это, раздери меня боги и демоны, за сборная солянка образовалась здесь за время моего отсутствия. Нет, поймите меня правильно, я не против, и судя по увиденному мной, весь этот кипящий котел каким-то образом уживается меж собой и даже сформировался в более-менее устойчивое общество, но, я сегодня днем, ощупывая восприятием Николаевск, каких только аур не ощутил. Творец-всесоздатель, да здесь же кого только нет, от некромантов и измененных людей до нелюди таких видов, о которых я даже не слышал. Я, как ни для кого уже, наверное, не секрет, пожил немало, а уж повидал и того больше, но даже так раз 10 не сумел понять, кого черти носит в пределах городских стен. Ну, в основном к нам шли те, у кого либо с законом проблемы, либо в человеческом обществе не слишком привечают, заговорил незнакомый мне мужчина лет 60 с аурой слабенького мастера и тут же низко, в пол поклонился. Меня зовут Владом Черновцовым, господин, и я присоединился к вашим вассалам не так давно. Влад у нас отвечал за размещение и организацию быта новых переселенцев, пояснил Алтыный. Он бывший заместитель мэра одного из городков, принадлежавших Винницким. Их род почти полностью был уничтожен после начала вторжения Цинь, и Владу с семьей пришлось искать новое место жительства, остатки рода, погрузив все пожитки на имевшиеся у них суда, во главе с главой рода покинули губернию, отправившись в более спокойные края. А Владу пришлось остаться, не успел к моменту бегства рода, Винницкие бежали тайно, опасаясь гнева Павла Александровича. Так как среди нас не было никого с необходимым опытом и навыками по управлению крупными поселениями, тем более городами, он быстро занял эту нишу и очень нам помог. Даже не знаю, что бы мы без него делали бы. Ну рассказывай, Влад, что тут у нас за сборная чехарда, подпер я кулаком щеку, с интересом глядя на него. Так уж вышло, господин Аристарх Николаевич, что ахаа, с легким недоумением схватился за горло чародей, а затем, миг спустя, под моим насмешливым взглядом рухнул на землю, корчась от нестерпимой, нечеловеческой боли. Господин, вскинулась было Алтыной, но одного мимолетного взгляда хватило, чтобы она умолкла. Так-так-так, кто же у нас тут такой любопытный сидел, а? Поинтересовался я, не меняя позы, любопытный и наглый сверх всякой меры, поди ж ты. Крик боли, исторгнутый корчащимся мужчиной, сотряс стены зала. Аура неудачливого чародея затряслась, пошла трескаться и трансформироваться, стремительно наливаясь силой, черной, злой силой, демонической. Если быть точным, вот только к инферно эта сила не имела никакого отношения. Слуга кого-то из демонических богов. Правда, какого именно, мне разобрать не удалось. Впрочем, оно и не удивительно, этой пакости в мироздании на любой цвет и вкус, сколько угодно, и всех своих даже они сами не упомнят, куда уж скромному мне. Под давлением моей силы души аура из ложной стремительно трансформировалась в истинный свой вид, перед нами на каменном полу лежал демонолог, в чьей энергетике добрых 9 силы была заемной, подаренной его покровителями, а был он, ни много ни мало, полновесным архимагом, из тех, кто с трудом осилил в свое время планку мастера, не смирился с этим и пошел по кривой дорожке, отдав свою свободу и судьбу своей души руки демонического бога. Тот даровал своему слуге могущество и долголетие, невозможное для обычного смертного. Вот только обмен все равно сомнительный, ни один образованный маг хотя бы с парой извилин в голове ни за что не пойдет на подобное. И никакое долголетие не соблазнит разумного чародея на подобный шаг, ибо толку с этого долголетия, если рано или поздно тебя кто-нибудь да прикончит, и тогда твоя душа отправится в угодья твоего темного владыки. Нет, если ты уж очень выслужился и доказал свою полезность, то в посмертии тебя ожидает участь перерождения в магическое существо на службе своего покровителя, причем куда более могущественное, чем при жизни. Но шансы на подобный исход – 1 к 1000. Ибо чтобы подобным образом наградить верного слугу, требуются определенные усилия и траты сил от самого демона-бога. И пусть по меркам такой сущности это совсем небольшие траты и усилия, но тут как в купеческом деле, если бездумно тратить заработанное, то никогда не разбогатеть. Эти твари богами становятся как раз за счет десятки тысяч лет накоплений душ, жертвенной крови и прочих всевозможных источников силы, и тратить хотя бы крупицу своего могущества готовы лишь ради тех, чья полезность с лихвой перекрывает затраты. А вот для всех остальных своих смертных рабов у них участь простая и не слишком завидная, тысячелетия страдания и боли в качестве одной из бесчисленных батареек для своих владык. И потому, несмотря на возможность теоретически даже для какого-нибудь жалкого мастера прожить 1000 лет и подняться до самых вершин могущества, такое почти никогда не происходит. Ибо сама служба демоническому богу предполагает исполнение его воли и воплощение его целей, нахапать для покровителя побольше сил и ресурсов в мире смертных. Учитывая же способами, которыми темные вообще и демонические боги в особенности черпают силы, долго прожить удается редким счастливчикам. Тварь, что сейчас корчилась передо мной и моими изумленными соратниками, человеком называться права не имела уже давно, ибо за подобные дела, вообще-то, сжигают к чертям собачьим на кострах, дровами которым служат магические породы деревьев, политые специальными алхимическими растворами и освященным святым маслом для пущей надежности, и в целях безопасности огражденные двумя, а лучше тремя и более кругами ритуальных чар, да при максимально возможном стечении народу, ибо ритуальный каннибализм, принесенные на алтарь младенцы, отданные демонам на поругание с последующим пожиранием девушки и юноши, лишь вершина айсберга, самая безобидная часть, ибо это, сколь бы ужасно ни звучало, лишь тварные аспекты, мучения на обычном, физическом уровне, что среди этой братьи считалось уделом неопытных недоучек. Истинные мастера терзали, уродовали и калечили сами души, а потому все религиозные организации, от церкви до языческих жрецов, из числа светлых или хотя бы нейтральных культов, в редкостном единодушии с властями светскими этих ребят пускали под нож, ибо если им дать окрепнуть и пустить корни, катастрофа и погибель регионам, а иной раз и целым странам гарантированы. А-а-а, выла тварь, отпусти меня, а-а-а, отпусти и, иначе не миновать тебе кары, захлопни пасть, таракан, с брезгливой улыбкой сказал, еще немного усилив действие своей магии, плевать я хотел на угрозы что твои, что той паскудной мерзости, которой ты продал свою душу, не всяким недоумком поднимать на меня хвост, владыка Арсанг не простит, пересилил боль и с ненавистью прохрипел испытывающий чудовищную, непредставимую ни для кого здесь, кроме меня и него, боль, силен, бродяга и духом крепок, такие боли и прочих опасны, самоуверенный глупец, как смеешь ты поднимать руку на его слугу, одумайся, смертный, ты противишься божественной воле, не трать кислород, насекомое, презрительно фыркнул я, вставая и начиная обходить огромный стол, во главе которого сидел, я из мира, где неделя не проходила, чтобы на центральных площадях больших городов сжигали шваль вроде тебя, это здесь, в этом мире для вас крайне пуганных идиотов, меня к ним не относи, я таких как ты перевидал столько, что аж тошно становится, ну вот чем мне может грозить гнев какого-то задрипанного демонического башка из третьесортного пантеона, он сильно обидится и будет возмущенно пердеть в той дыре мироздания, что служит ему обиталищем, ты, прохрипел демонолог. Ну нельзя в их присутствии вот так пренебрежительно отзываться об их владыках, не могут они не отреагировать на подобное. Демоны, они ведь такие, их не зря ассоциируют со всем худшим, что есть в человеке. Гордыня, зависть, гнев и прочее, это все про них, уж не сомневайтесь. Нет, если оскорбивший твоего владыку смертный не в курсе, что ты его слуга, то стерпеть они подобное могут очень даже запросто, совсем уж идиотами не демонические боги, ни их слуги не были, и на такой глупости выдавать себя не спешили. Другое дело, если оскорбляющий все знает и смеется тебе в лицо, вот тогда почему-то подобное спускать не рекомендовалось категорически. Придавленный моей силой души и вполне себе стандартными чарами удержания демонолог зло скалился и рычал, но наброситься не решался. Он бы, в принципе, смог бы, я сковывал лишь его возможность ускользнуть отсюда с помощью каких-нибудь хитрых чар да намеренно пытал саму его душу, но свободу действий ничем иным не ограничивал. Слишком хлопотно, проще лично, своей магией в случае чего защитить любого из присутствующих, рискни эта тварь напасть не на меня, а на других. Немного самоуверенно, но я не мог рисковать. Представьте себе мое изумление, как не далее чем сегодня утром я увидел маскирующееся под слабого мастера чучело с испещренной отметками служения демону богу душой, спокойно вышагивающее по моему замку. От подобной наглости я опешил настолько, что даже не сработал привычный инстинкт. Сперва ударь, потом разбирайся. Когда эта падаль мне низко, угодливо поклонилась и как ни в чем не бывало ушлепала по своим делам, я своим глазам не поверил, а потом решил, что дергаться и предпринимать поспешные действия не следует. Если демонологи, связанные с Инферно, были в первую очередь опасны как воины, то их коллеги, служащие демоническим богам из темных пантеонов, славились своими способностями к маскировке и побегу. В бою они, как правило, серединка на половинку, ничего особенного обычно из себя не представляют, если только не служат какой-либо особо воинственной твари, но вот если надо спрятаться или удрать, Им равных почти нет. Даже маги пространства в этом плане им частенько уступают, что уж о прочих говорить. Тварь погубил тот факт, что, обладая силами за пределами доступного смертным, собственным зерном судьбы, проросшим в высшую силу, в семь молний, я обладал рядом иных преимуществ, помимо способности бить несколько больнее своих менее могущественных коллег по цеху, например, более глубоким восприятием и способностью видеть многое из того, что большинству других магов недоступно. От меня сложно было скрыть столь загрязненную душу, и обычная маскировка, что работала против рядовых и не очень волшебников этого мира, против меня совершенно не годилась. Будь это чучело родом из моего мира, и оно либо не рискнуло попадаться мне на глаза, либо обладало бы достаточными навыками, чтобы сокрыть свою суть. Но здесь действительно в некотором роде крайне пуганных идиотов, этот тип банально не подозревал о том, что подобное возможно, за что сейчас и расплачивался. И я решил сделать все с толком, с чувством, с расстановкой. Посвящать в происходящее никого, кроме Петра и двух моих рыцарей смерти, я не стал. Не то, чтобы я совсем не доверял остальным, но из тех, кому я мог доверять со стопроцентной гарантией, здесь было лишь пятеро. Петр и Алтыной вместе с Петей-младшим связаны со мной такими клятвами и ритуалами, что о предательстве с их стороны и речи быть не могло, а если я и ошибался в этом вопросе, то против меня действовал некто столь могущественный, что и рыпаться нет смысла, раз уж сумел обойти столь сложные ритуалы и древние чары. С рыцарями смерти была аналогичная история, а вот все остальные, уже другое дело. Алтыной и Пете-младшему я ничего говорить не стал по другой причине, одна слишком долго здесь пробыла и могла невольно себя выдать. При всем моем уважении к лицедейским талантам Мары Метаморфа, до демонологов-шпионов ей было как до луны пешком, а уж о Пете и говорить нечего. С другой же стороны, помощь с малого мне была нужна, а рыцари смерти выступали как подстраховка. У них по лицу и поведению эмоций не прочтешь, да и в ауре они у них проявляются иначе, чем у живых. Не говоря уж о том, что эта парочка банально не волновалась, что им какой-то вшивый демонолог. Они только прибыли с войны, где их тысячи, не говоря уж о миллионах демонов. «Как тебе наш маленький спектакль, тварь?» С насмешкой поинтересовался я. Убедительно наш уважаемый главный старейшина устроил тут скандал и спровоцировал меня на применение магии души. «Так вот зачем это было?» — усмехнулся демонолог, все увереннее преодолевая боль. «Что ж, спектакль вышел славный, не ожидал, что эта тупоголовая Мара на подобную игру способна. Хотя нет, чего это я, наверняка эта идиотка не в курсе происходящего, верно?» «Ты уж извини, Алтыной, но ты всегда казалась мне слишком безмозглой, чтобы ожидать от тебя подвоха. Ты даже не заметила, что я твоего любовничка-оборотня подменил на демона. Как тебе, кстати, спать 3 месяца с инкубом? А Рузигар говорил, что ты детишек с ним планировала. Ей-ей, дура набитая, мало того, что задницу низшему инкубу подставляла, так еще и в храмах свечки ставила о том, чтобы потомство завести. Вот умора. Ах ты!» — вскочила Мара. «Сядь, Алтыной», — велел я. «Он тебя провоцирует, надеется, что ты сорвешься и нападешь. Если ты его сейчас убьешь, сдохнет только телесная оболочка, а сам урод ускользнет. Да-да, садись обратно, покорная шавка», — расхохотался утвердившийся на коленях демонолог. «А Рузигар тоже говорил, что ты любишь, когда тобой командуют. Такая вся послушная, су». Разъяренная, красная от стыда и злости, девушка издала яростное, гортанное рычание и вскинула руку, на которой мгновенно набухла здоровенная, в полметра диаметром сине-фиолетовая шаровая молния. Не дожидаясь моего приказа, сбоку от Мары мгновенно появилась Алена и перехватила кисть девушки. Закованные в черный, холодный металл пальцы сомкнулись на коже Алтыной, и волна магии смерти вихрем закрутилась вокруг обеих. Секунда, и шаровая молния оказалась окутана зеленоватым сиянием, что сдавило, не позволило сорваться боевому заклятию, заставляя детонировать внутри. Ни единой капли атакующей магии не вышло наружу, не потревожив покоя моих тонких чар. «Алтыной, выйди», — велел я. «Не можешь держать себя в руках, уходи, не мешай мне». «Да, господин», — рыкнула девушка. «Я пойду к себе. Если отпустить ее сейчас, девушка может наворотить делов», — понял я. Поэтому, вздохнув, попросил: «Хотя знаешь, лучше останься. Только держи себя в руках. Да-да, слушайся хозяина, тупая су. А ты захлопни пасть», — перевел я взгляд на своего пленника. Тот попытался что-то снова сказать, и я коротко, без замаха отвесил стоящему передо мной на коленях существу пощечину тыльной стороной ладони, заставив его рухнуть навзничь и вновь взвыть от боли. В удар я вложил магию души, а то ишь ты, попривык уже к давлению, умничает. И не открывай варежку без моего позволения, падаль, со мной твои трюки не пройдут, и на то, чтобы выбраться или даже сдохнуть по своей воле можешь не рассчитывать. Хоть я и готовил эту ловушку загодя, но слишком явных признаков засады было нельзя оставлять, уродец вполне мог бы все почувствовать и удрать, а потому, помимо самых базовых и простых вещей, остальным пришлось заниматься уже на ходу, и все эти вспышки ярости, мерение аурами между моими подчиненными и мой удар по ним силой души послужили отличной маскировкой моим действиям. Воздух затрещал и пошел фиолетовыми искрами, в мир уже открыто, не маскируясь хлынула моя сила души, возводя наконец достаточно надежный капкан для твари и позволяя мне немного расслабиться. Все это время демонолог отчаянно боролся за свою свободу, вынуждая меня тратить изрядные усилия для его сдерживания, ведь действовать сырой силой куда более трудозатратно и дорого, нежели правильно подобранными чарами. Ну что, плесень, пообщаемся? Ласково поинтересовался я у скорчившегося на полу пленника. Дамы и господа, завтра последняя бесплатная и первая платная главы. Спасибо за то, что читаете и простите за долгое ожидание. И да, завтра же и вычитаю текст предыдущих глав, ибо там какой-то ужас вместо грамматики. С любовью и уважением, ваш автор. Глава 6. Лоскутным одеялом ленты разноцветной энергии окутывали плененную тварь, окончательно теряющую прежний облик. И выглядел сей процесс, скажем честно, отвратительнейшим образом. Кожа, плоть и прочее отслаивалась, растекалась дурно пахнущей, дымящейся лужей слизи пополам с кровью, гноем и сукровицей. Несчастный, чье тело занял слуга демонического бога, умирал, и умирал в страшных муках, но тут я был бессилен ему чем-либо помочь. Мне было жаль бедолагу, скорее всего действительно изначально прибившегося к моим людям в надежде пережить суровые времена и, вполне возможно, даже какое-то время честно выполнявший свой долг, и жаль его семью, если она у него была. Вряд ли слуга темной твари проявил к ним снисхождение. В общем, мужика было безусловно жаль, и я действительно мог бы попробовать его спасти, и имел не самые плохие шансы преуспеть. Но, как всегда, было свое треклятое «но». На одной чаше весов лежало его возможное, но отнюдь не гарантированное, выживание, на другой же, возможная безопасность десятков тысяч людей, живущих на моих землях. К счастью, я давно не наивный юноша, гоняющийся за справедливостью и добром исключительно в своем, ограниченном обывательском представлении. Я уже многие века как зрелый муж, знающий, что пафосные фразы вроде «всегда можно было поступить правильно» или «выбор есть всегда» чушь для дураков и слабаков, не способных нести на себе груз ответственности за тех, кто полагаются на него. Бред для уродов вроде нашего нынешнего императора, если довольно распространенный среди дворян анекдот на тему причин потакания Британии нашим государем верен. Я обещал дорогой кузине Лизе и своей очаровательной супруге, судари, так что придется выполнять, приговаривает Николашка каждый раз, как велит империи подставить зад для бриташек. Ты долго там еще булькать будешь, падаль гнойная, поинтересовался я. Давай, кончай ломать комедию и затягивать убийство бедолаги. Я не растрогаюсь и не кинусь творить экзорцизм. Не рассчитывай. Хрипы и бульканье прекратились, и высокая, тощая фигура выпрямилась, источая мерзкие пары, капая потоками отвратительных, расплавленных останков своей жертвы. Бледное, без единой кровинки лицо, черные белки глаз и багровая радужка с вертикальным зрачком, рост не меньше моего, около 1,90 м. Худое голое тело с четко очерченной мускулатурой, длинные, до середины спины черные волосы, к моему удивлению перед нами, без всяких сомнений, предстал вампир, причем не обычный, а как минимум высший, что уже ставило эта тварь в ряды как минимум чародеев 8-го ранга по местным меркам, а в худшем, если это полноценный древний, то и 9-го. В том, что это не лорд и уж тем более не князь, я был твердо уверен, существо такой мощи просто не послали бы в эту глухомань. Лорд вампиров – это существо, силой превосходящие младших божеств и сравнимые с рядовыми владыками магических планов вроде Марготона, таких и в целом смертном мире может ни разу не появиться, а уж их князья и вовсе существа мифические. Князья вампиров редко кому-либо служат, а если и находится тот, кто сумел такую тварь подчинить, то это никак сущность никак не ниже ранга полновесного высшего божества, ибо хорошо откормленный князь и старшему богу при определенных раскладах и небольшой доле удачи вломить способен. Собственно, даже древние редко когда бывают у кого-либо на побегушках. Но тут дело такое, всяко может оказаться, хотя я в это лично и не верю. А даже если я ошибаюсь, здесь и сейчас не настоящее тело твари, а лишь двойник, которым он управляет на расстоянии. Двойник с силой архимага, вложенной в него частичкой ауры и духовного тела, а также определенным количеством истинной крови оригинала, в общем, всем тем, чего твари терять точно не захочется, и чего она обязательно лишится, если я уничтожу это тело. Что ж, дело с одной стороны усложнилось, с другой облегчилось. Будь это обычный смертный чернокнижник, служащий демоническому богу и уверенный в своем посмертии, угрожать смертью ему не было бы смысла, я бы вряд ли сумел удержать его душу после умерщвления тела, но зато мог бы пытать сколько душе угодно. В случае с вампиром все ровно наоборот, попытаться сбежать тварь может, если увидит шанс, потому и провоцировал ту же Алтыной. Ее удар бы точно не убил такую живучую тварь, но гарантированно разрушил бы тонкий баланс магии, пустив прахом мои усилия по его сдерживанию, и тогда тварь бы вполне могла улизнуть. Но вот пытать эту погонь не выйдет. Из-за слишком сильного слияния с телом и аурой подчиненного им смертного он поначалу еще был уязвим к боли, но сейчас все мои потуги сломить его пытками точно обречены на провал. Я, конечно, слышал, что молодой глава Николаевых Шуйских весьма решительный и бойкий мальчик, но это, ты ведь мог спасти несчастного смертного, захваченного мной. Бедняга, наслушавшись россказни этой вертихвостки Алтыной, ждал тебя и надеялся, что уж ты-то сможешь его освободить. Ах, какой вкусный, какой сочный, какой упоительной надеждой вспыхнула его душа, когда он узнал о твоем восьмом ранге. Бедолага пытался скрыть от меня свою надежду, все эти сутки подавляя эти мысли, но наш Влад, увы и ах, совсем никудышный актер, так что ваш покорный слуга все знал. Даже жаль этого несчастного дурачка, взял в 46 ранг мастера, стал доверенным лицом и приближенным рода, которому служил, 25 лет работал помощником мэра, подчищая дерьмо за недоумками из винницких, которых род ставил на эту должность, и наконец попал сюда, в единственные края, где властвующий над землями род щедро делится знаниями со своими слугами, где любому открыта возможность достичь чего угодно, не опасаясь, что лучшие места как обычно отдадут отпрыскам владетельного рода. А оно вон как обернулось. Он ведь до конца надеялся, в каждый миг, когда ты бил по мне силой души, он радовался, думал, что ты вот-вот его освободишь, и даже когда я начал преобразовывать его плоть, до последнего надеялся на спасение. Несправедливая штука жизнь, согласны, господа и дамы, ты не в Европе, а в Российской империи, мразь. Мы тут судари и сударыни, а не господа и уж тем более дамы, кровосос, неожиданно ответила Алена. И побольше почтения в голосе, пиявка, перед тобой тот, кому я поклялась в верности. А иначе что, с любопытством поинтересовался вампир, наклонив голову на бок. Вместо ответа зачарованная сталь доспехов щелкнула, открывшись и позволив выйти наружу их хозяйке. Одновременно с этим ко мне пришел телепатический импульс от Алены, спокойствие, уверенности, полное понимание того, что она делает. Вместо слов были именно эмоции, но учитывая, сколько сеансов я провел, освобождая ее разум и скрытые силы, большего нам с девушкой и не требовалось. Как ни странно, в результате столь частых соприкосновений силы души и аур, мы теперь понимали друг друга так, будто знакомы были лет 400, и все эти 400 лет прожили бок о бок, а потому я не стал препятствовать девушке. Вместо этого вскинул руки, одно за другим сплетая дополнительные слои защиты. Глядящий на приближающуюся необычную нежить с любопытством вампир пренебрежительно не обращал на меня внимания. Что ж, я не гордый, высокомерием врагов я не прочь воспользоваться. Хотя, может, дело было не в высокомерии, а в том, что кровосос и без того понимал, что вырваться без моего позволения он отсюда не сможет, а потому ему и было наплевать на дополнительные чары. Кто знает, кто знает. Господа, не теряйте время, обратился я тем временем к находящимся здесь. Петя, Арсений, да и остальные, кто имеет отношение к военным силам рода, поднимайте бойцов, занимайте оборону, в общем делайте все, что предписано в случае угрозы нападения. Смолов, ты останься, а вот ты, Алтыной, лучше иди. Не знаю, интуиция это или паранойя, но глядя на расслабленного и спокойного вампира, я почему-то решил перестраховаться. В ответ на мои слова кровосос бросил на меня снисходительный взгляд, но сказать ничего не успел. Окутавшаяся блеклым зеленоватым свечением ладошка неживой девушки легла на его грудь, и вампир пошатнулся, с изумлением взглянув вниз. Из уголков светло-фиолетовых губ потекли тонкие ручейки пузырящейся черной крови, а сам монстр на внезапно ослабевших ногах сделал несколько неуверенных шагов назад, с трудом восстанавливая равновесие. Светящиеся изумрудным свечением радужек глаза Алены Романовой с насмешкой глядели прямо в вертикальные зрачки вампира, пока девушка изящным движением отряхивала с ладони капли крови и частички истлевшей, сгнившей кожи пленника. «Ты же должна быть обычной поделкой криворуких некромантов из затрапезного смертного мирка», с неверием прошептал тот, держась за мерзкий след разложения в виде ладони на своей груди. «Откуда такие способности, кто твой создатель? Погони выродок похлеще тебя самого», ответила с улыбкой девушка. «Куда же ты, пиявка? Стоял тут, перед нами, без малейшего смущения вывалив свое хозяйство и сверкая тощей задницей, разговаривал, будто столичный аристократ с деревенщинами, а как к тебе барышня приблизилась, так забегал, как черт от ладана. Где же твое высокомерие? Где уверенность в своих силах? Куда подевался насмешливый тон и снисходительный взгляд? А вот с подобной гранью личности Алены я еще не сталкивался. В глазах девушки, в ее ауре и по незримым нитям, что связывали меня и мою новую подчиненную, боль и опаска в глазах вампира приносили ей самое настоящее удовольствие, она упивалась этим, радуясь, будто безумная маньячка. В отличие от действительно куда проще скроенного Андрея, Алена была шедевром прикладной некромантии, столь сложным и запутанным, что в ее внутреннем устройстве было разобраться даже сложнее, чем в человеческой душе. Чем дальше я заходил в распутывание клубка запрещающих и ограничивающих ее чар, тем более живой и эмоциональной она становилась, вместе с тем раскрывая новые грани своих возможностей. И, признаться, для меня стало шоком то, что она способна на вещи, недоступные мне, например, причинить этой твари реальную боль. «Не льсти себе, убогая игрушка смертных», — спокойно ответил вампир, возвращая себе самообладание. «То, что я немного удивился, не делает тебя чем-то уникальным, а уж о том, чтобы я тебя боялся, и речи не идет. Да что ты вообще со мной можешь сделать такого, чем я сам себя по воскресеньям не балую? Ну так давай посмотрим, Монами», — промурлыкала с предвкушающей улыбкой она. «Вдруг мне найдется, чем поразить столь необычного гостя». Мягким, крадущимся шагом она вновь приблизилась к успевшему регенерировать вампиру и вновь положила ладошку ему на грудь. Вообще, в пределах очерченных мною магических границ вампир сейчас вполне был способен сопротивляться, ленты магических энергий, наложенных мной на это существо, не позволяли ему использовать магию перемещения ни в каком известном мне виде, границы же помещения стали надежной тюрьмой, через которую его хозяин не смог по имеющейся между ними связи попытаться вытащить своего попавшего в просак слугу. Третий слой чар экранировал все, происходящее здесь, гася отзвуки творимой волжбы, звуковые колебания и прочее, включая эфир. Ну а четвертым штрихом я сейчас активно творил чисто физические запирающие чары. Чисто на всякий случай, хотя и так было ясно, что в присутствии двух архимагов, одной наполовину шагнувшей на восьмой ранг рыцарши смерти и высшего мага в моем лице обычными методами этой погони не удрать. Но береженого, как говорится, Бог бережет, верно. В общем, вампир в данный момент мог воспользоваться почти всем доступным ему арсеналом магии. В случае этой нечисти, относящейся к виду сильнейших ее представителей, это были магия крови, тьмы и всех ее подразделов вроде тени, что было, говоря по чести, весьма немалым арсеналом. Особенно первые, в данном разделе чародейства клыкастые ночные убийцы на равных тягались даже с порождениями планов крови. Вот только нападать или даже как-либо активно защищаться тот даже не попытался. Рыцарь смерти и высший вампир устроили странный, своеобразный поединок. Пленник чуть подался вперед, вжимаясь в упершуюся в него ладошку, окутанную блекло-зеленым сиянием. В первое мгновение кожа и плоть под рукой Алены начала стремительно гнить и разлагаться, позволив ей погрузиться вглубь на добрый сантиметр. Уголок губ высокомерно улыбающегося вампира чуть дернулся, но лишь на самый краткий, почти неразличимый миг. А затем зашипевшая, забурлившая кровь твари начала потихоньку, по долям миллиметра выдавливать ладонь Алены обратно. Алое свечение столкнулось с зеленым, и каждый из участников этой странной дуэли начал нажимать все сильнее, как двигающийся грудью вперед вампир, чьи ноги оставляли в прочном зачарованном камне пола глубокие борозды, так и девушка, чья согнутая в локте рука упрямо давила вперед. Ноги обоих участников дуэли медленно, тяжело двигались, заставляя то одного, то другого противника чуть смещаться. Изумрудные глаза скрестили взор с алыми, не сжавшая в тонкую, упрямую полоску губы девушка, не переставшей в какой-то момент улыбаться вампир, не желали уступать. «Я же говорил, что ты себе переоценила, маленькая человеческая поделка», — сильнее надавил вампир. В какой-то миг чары регенерации перестали выталкивать ладонь девушки, оставив ту погрузившейся на несколько миллиметров. Оба противника застыли в хрупком, неустойчивом равновесии, их противостояние длилось уже без малого 7 минут, и ни одна из сторон не сумела одержать верх. Хотя это смотря как считать, несмотря на всю изначальную браваду кровососа, боль он явно испытывал, причем отнюдь не шуточную. Вот только, к сожалению, никаких признаков того, что подобного хватит, чтобы развязать ему язык, я не заметил. «Ну, ты перестал улыбаться и так забавно кряхтел в процессе. Поправь меня, если я ошибаюсь, но кажется, мы уже перешагнули рамку твоих воскресных шалостей», не осталась в долгу ослепительно улыбнувшаяся девушка-нежить, а затем нежно проворковала. «Смотри-ка, уже и первые вены на лице и шее показались. Мне кажется, или твои силы тают быстрее, чем мои. Как думаешь, Монами, чем закончится наша маленькая забава, если все продолжится в том же духе? Мне кажется, или твое пустое бахвальство приведет тебя к гибели? Будь я здесь в истинном теле, маленькая игрушка, ты бы не посмела даже взгляд от пола оторвать», — вернул усмешку вампир. «Да и вы все, впрочем, тоже валялись бы в ногах, вымаливая пощаду, прежде чем одни отправились бы мне на ужин, а другие окончательно поломались бы. Но ты не в своем истинном теле, кровосос», — напомнил я, наконец закончив сплетением надежной клетки из чар. «Ты лишь весьма качественный, но всего лишь кровавый клон, не более. Вижу, ты не только глазаст, но и кое-что понимаешь в способностях ночного народа. Реинкарнатор», — перевел он взгляд на меня, — «не зря, совсем не зря повелитель отправил меня в эту глухомань. Ты явно из мира более могущественного, чем этот, верно? Не меньше, чем пятой категории, верно?» «Пятой категории», — недоуменно поглядел на меня Петр. «А чем он, господин?» «Эти твари присваивают мирам смертных категорий, от первой, в которой пик развития архимаг, до пятой, где предел доступного, великий маг. Категории куда больше, глупый смертный», — хрипло расхохотался вампир, отпрыгнув от Алены и прижав ладонь к груди. «Есть и десятый ранг магии, абсолют, а также те миры, что находятся в процессе усиления, в которых появляются разного рода варианты между стандартными рангами высших чародеев. Мироздание сложно и необъятно, и даже имеющаяся классификация миров весьма условна. Но давайте о деле. Ты так старательно расставлял сети, человек, что я уверен, собираешься торговаться и предлагать что-то в обмен на информацию. Рад, что ты правильно оцениваешь ситуацию, кровосос», — кивнул я. «Итак, вопрос первый. Не успел я договорить, как чувство опасности взвыло раненым зверем, предупреждая о нависшей угрозе. Не теряя времени на осознание и осмысление внезапной опасности, я отдался инстинктам, щедро зачерпнув сил в великом источнике магии под замком и вливая широкой рекой энергии в загодя, на всякий случай сплетенные защитные чары, и не прогадал. Башню, в которой проходил совет, просто смело вражеским ударом, от самой верхушки до основания и вглубь на добрые полсотни метров, оставив после себя глубокий кратер. Я и все, кто находился в зале, остались парить в воздухе, окруженные переливающейся разными оттенками радуги сферой. «До новых встреч!» — расхохотался вампир, рванув в сторону. Глава 7. Во вспышке багрового сияния размывшаяся от скорости тень вампира рванула вперед, прямо в движении обращаясь бесплотной тенью и готовясь вступить на темную тропу, высшие чары перемещения магии тени. Вот только ублюдок слишком рано обрадовался, решив, что уже смылся и остановить его будет некому. «Недооценил меня, падаль кровососущая, сильно недооценил. Эфир, запасы которого я за сегодня так ни на йоту и не потратил, выплеснулся, повинуясь одним лишь моим воле и воображению. То, на что у меня в обычной ситуации ушло бы не меньше четверти минуты, благодаря этой чудодейственной энергии облеклось вплоть в единый, Краткий миг, сплетая могучие чары, вытянутая в сторону удирающего вампира правая ладонь получила продолжение в виде сотканной из фиолетовых разрядов огромной руки, которая сомкнулась вокруг наполовину ступившего на тропу вампира, одним махом сметая и разрушая тонкие, хрупкие построения высшей магии тени. Тварь зашипела от ярости, брыкнулась, от врага во все стороны хлынула волна кипящей алой жидкости, магия крови во всей ее красе, что смела хрупкую, составленную из одних лишь фиолетовых молний ладонь, сжимавшую кровососа. Однако главное я сделал, прервал почти удавшуюся попытку побега врага. Теперь им займутся остальные мои подчиненные, у меня же есть дела и поважнее. Обрушься, разряд Узану, раздался мой яростный рев. С моей левой руки сорвались куда более мощные и энергоемкие чары, в которые и ушла четверть всех моих запасов эфира, и десятая доля резерва маны. Между прочим, от напряжения на моем лице и шее вздулись вены, сердце пропустило удар, а по каналам маны прокатилась обжигающая волна боли. И тем не менее своего я добился, сорвавшаяся с моей ладони искра черной молнии обернулась могучим разрядом, толщиной в добрых 7 метров, извиваясь причудливыми зигзагами. Волшебное электричество устремилось высоко в небо, на краткий миг словно бы соединив небеса и землю. Враг находился высоко в воздухе, километрах эдак в 3 прямо над нами. Оглушительный треск и грохот мощной ударной волной разошился по округе, разбивая вдребезги даже зачарованные стекла. Пожалуй, после этого творения моей личной магии, в пределах десятка километров не осталось ни одного целого оконного стекла или зеркала. Но мне сейчас было совсем не до этих бытовых мелочей. Мразь, разрушившая до основания донжон моего замка, прикончившая десятки находившихся здесь в данный момент слуг, воинов и чиновников, уничтожившая мою алхимическую и артефакторную лаборатории, заклинательный чертог, уже созданный и хорошо отлаженный комплекс связующих меня с источником магии, ранивший моего хранителя источника так, что бедолага едва выжил и сейчас скулил в моем сознании от боли, передавая мне, хозяину, свои страдания. Эта мразь осталась жива и невредима и готовилась ко второму раунду. «Займитесь им», — велел я своим, — «в мою схватку без команды не лезть». Договорить я не успел. С небес рухнул столб багрового свечения, заставив трещать и гудеть от натуги мою защитную сферу. Чары пришлось срочно поддерживать, вливая в них дополнительную энергию, и, как и всегда в подобных столкновениях, когда враги говорят на языке высокой боевой магии, это обходилось куда дороже, чем поставить новые чары. Вот только менять на ходу защиту было нельзя, а я потерял драгоценные секунды, потратив их на отдачу приказов. Но я все же справился, и, уже взлетая в небеса на всей доступной скорости и призывая прямо на тело из заранее созданного пространственного кармана свой полный доспех, бросил мысль Ярославе Шуйской, чья аура активировалась где-то на ее крейсере и явно готовилась к вмешательству в мою схватку. «Я сам, помоги остальным». А помогать действительно было кому. В городке вспыхнул бой, не слишком-то вроде опасный, нападающих было немного, с ними справились бы даже до прибытия меня и моих основных сил обратно в губернию. Но свою порцию хаоса в разгоревшееся безумие они добавляли, и несколько довольно сильных аур там тоже нашлось. Но ничего, не дети, чай, закаленные войной бойцы и маги, разберутся. Ярослава же была слишком неопытна как маг 8-го ранга, боюсь, в бою с этим врагом она бы скорее путалась под ногами, чем помогала. Третий удар враг нанести не успел, от меня по дуге вверх устремились разряды синих и фиолетовых молний, каждая из которых была усилена желтыми и золотыми. Десяток длинных, до самых небес росчерков, не толще руки взрослого мужчины каждый, ударили в закрывшегося алой сферой магии крови противника, сорвав тому плетение ударного заклятия, и я наконец сократил дистанцию. Копье простолюдина, наконечник которого был окутан черными разрядами, ударило вперед, сметая защиту врага, но бессильно скользнуло по чешуйчатым багровым доспехам врага, лишь отшвыривая его прочь. Моим противником был вампир, один в один тот же самый, что недавно был в моем плену. Спасать своего кровавого клона, к моему изумлению, явился сам оригинал. Обычно подобной храбростью и решительностью кровососы совсем не отличались, предпочитая удары в спину и из-под тишка. Я был полностью уверен, что оригинал будет через своего клона торговаться, юлить, договариваться и пытаться всеми силами избежать прямой конфронтации, но вместо этого тварь явилась лично и устроила мне знатную встряску. Шлем без забрала, украшенный уходящими назад и в стороны нетопыренными крыльями, ламеллярный доспех из крупных красных чешуек какого-то магического монстра, и весьма могущественного, надо сказать, кожаные защитные перчатки без пальцев с металлическими пластинами на тыльной стороне ладони, набедренники и наголенники, наручи, все из странной, алой кости, испещренное незнакомыми мне рунами. В руках, длинные, тяжелые боевые шпага в правой и дага в левой. Причем шпага не то тонкое убожество, которым современные разряженные европейские модники фехтовали на потеху публике. Нет, в руке кровососа было могучее, более чем метровой длины боевое оружие века эдак 15-го на вид, а то и 14-го. И тоже, разумеется, что зачарованные, что короткий, что длинный клинок. Гардами им служили опять же не слишком удобные и прагматичные на вид крылья нетопыря. В отличие от красных доспехов, шпага сияла чернотой самой ночи, а от простой на вид даги исходила могущественная аура с четко выраженным оттенком малефицизма. Сам вампир был того же роста, что и его кровавый клон, но заметно более крепкий и широкий в плечах, не уступая комплекции мне. Аура противника была заметно мощнее моей собственной, но при том в ней определенно чувствовалась сила нездешняя, не из-под этих солнца и луны. Меня посетила тварь, видевшая явно не один мир, а то и не один их десяток, древняя, могущественная, ограниченная лишь законами Творца, не позволявшим нерожденным в этом мире использовать силы выше потолка для здешних магов. Я почему-то сразу понял, что по-простому с тобой не получится, реинкарнатор. Раздался полный злого веселья и предвкушения голос. Меня зовут Арзул Фирвиниттер. Представься же, враг мой. Это было не просто имя, это был его титул силы. Имя, полученное, когда он достиг планки, превзошедшей восьмой ранг. Такой же титул силы, как мой собственный. Пепел, ответил я. Это будет интересная разминка перед сытным ужином. Со смехом отсалютовал он шпагой, а затем, подняв ее вертикально перед своим лицом, крикнул. Начнем же. Наши территории магии столкнулись, соударяясь и усиливая нашу магию до предела. Копье простолюдина сделало широкий, рубящий взмах, порождая волну синих молний. Широкий полумесяц, трещащий разрядами электричества энергии, достиг моего противника, но встречный укол шпаги, породивший выплеск тонкой, кипящей кровью тьмы, пронзил мои чары ровно по центру, развеяв их, и устремился вперед, ко мне. Копье в моих руках крутанулось, порождая поле искажений фиолетовых молний, и тысячи крохотных, сотканных из моей магии пурпурных искрящихся электричеством змеек вцепились во вражеский выпад, раздирая, разрывая его на части. Удар врага так и не достиг меня, полностью развоплощенный моей собственной магией, но он уже был рядом, прорвавшись через поле. Дага столкнулась с копьем, отводя его в сторону. Шпага, оставляя за собой остаточные образы, рванула прямо в лицо, туда, где его не закрывала надежная сталь доспехов, и в том, что оружие вампира играючи пробьет незримый защитный экран, обычно защищающий от энергетических и большинства физических атак, я не сомневался ни единого мига. Резко, прямо в воздухе отведя голову влево, я одновременно с этим отпустил сжимающую копье простолюдина левую руку и ударил раскрытой ладонью вампира в грудь. Раскат грома и вспышка света, сияющая громовая ладонь, личная магия на основе света и звука, специально созданная для вот таких вот ситуаций, сожравшая в 3% моего эфира, вновь лишь отшвырнула, не ранив, моего соперника. Право слово, то, что у него ртом хлынула кровь за ранение, считать не стоит. У этих все слишком хорошо с регенерацией, особенно когда они сыты и полны сил. Пока не ранишь как следует, оставив высшей магии четкие эманации своей магии, любые иные повреждения для них не страшнее царапины. Недурно, крикнул уже я, чувствуя, помимо воли, вскипающий в груди азарт. Тщательно контролируемый азарт. Я не позволял эмоциям управлять собой в бою. Тем не менее, чем больше я гляжу на этого самодовольного кровососа, тем отчетливее понимаю, если я сумею прикончить эту тварь, у меня появится столько алхимических реагентов наивысшего качества, что мне хватит даже не знаю на что, но на очень многое. Тело этого вампира, каждая капля его истинного ихора, сиречь крови вампира, каждый сантиметр плоти и костей – это реагенты, равных по качеству которым я едва ли добуду в этом мире, ибо он явно был не высшим, а древним, просто ограниченным правилами этого мира. Даже потроха прибитых мной демонов инферно из числа истинных уступали ему качеством, ибо они, в отличие от него, использовали здесь не истинные свои тела, а созданными под этот мир гомункулы. И это не говоря уж о его экипировке. Впрочем, делить шкуру вполне себе живого, бодрого и активно пытающегося меня прибить медведя было рано. За исключением тех мгновений, когда мы обменивались репликами, сам бой со всеми нашими атаками и заклятиями занял секунду, усиливая и ускоряя себя всеми доступными чарами. Мы оба жутко перегружали тела и энергетику, спеша как можно скорее расправиться с противником. Он спешил успеть, пока мои подчиненные и союзники не организовались, чтобы прийти мне на помощь. Толпою, как говорят простолюдины, гасит даже льва. Я же просто изо всех сил поддерживал заданный темп и стремился не показать твари слабость. Сила души вампира выплеснулась, незримым полотном накрывая все вокруг, стремясь воздействовать на мой разум, перехватить контроль. Напрасная, казалось бы, попытка, подобная со мной не сработает, несмотря на признанное мастерство этих тварей в гипнозе и прочем. Вот только он на подобное и не рассчитывал. Одновременно с накатом на мой разум ко мне со всех сторон устремились десятки копий крови, каждая из которых тянула на пуст слабое, но атакующее заклинание восьмого ранга. В таком же количестве. Вместе с этим подо мной закрутился вихрь из чистой тьмы, расширяющейся воронкой восходя наверх и стремясь меня поглотить, а сверху, над моей головой, начали формироваться еще какие-то чары. Кровосос выдал каскад атака на пределе возможного, миг спустя и сам срываясь в атаку, но не напрямую, а по дуге, оставляя остаточные изображения в воздухе. Его уловка с силой души и одновременными атакам, на которые он потратил изрядное количество уже своего эфира, шиш бы он с маслом, три заклинания на пике восьмого ранга сотворил меньше чем за миг без помощи этой энергии, практически сработало. Я успел в самый последний, исчезающий краткий миг, миг столь краткий, что его даже нельзя было измерить привычными и известными людям мерами отсчета. Выплеснув более трети от изначального запаса эфира, я призвал сильнейшее доступное мне в данный момент защитное заклятие из арсенала моей личной магии, пепельную свет.